783 год. Вообще, война эта была вроде войны гверильясов против Наполеона, который покорил Испанию, но не покорил Пиренеи, где все скрывались горцы и беспрестанно делали нападения. Тут происходили только частные битвы и сшибки. Саксы разделялись в то время на три большие отдела: вестфалов на западе от Рейна, энгров от Везера по Эльбе к Кёльну, саксов восточных, остфалов или остсаксов на северо-восток до Бельгии. Особенно упорно было сопротивление со стороны вестфалов, в числе которых стояли гениальные предводители Витокинд и Альбион. Альбион — вождь саксов. В 785 году Витокинд явился с повинной головой Карлу, принял христианскую веру, за ним последовали другие. И с этих пор сопротивление сделалось гораздо слабее, и мы не видим уже значительных попыток восстановить независимость, хотя долго еще проявлялась от времени до времени вражда саксонской нации к франкам. Таким образом, война эта была вторым военным предприятием Карла, цель которого нетрудно понять и оценить. Во время войны с саксами Карл пришел в соприкосновение с их восточными соседями-славянами. Речка Эйдер отделяла саксов от скандинавов. Эльба, Сала и Гавель от славян, живших по ту сторону этих рек, абатритов, сербов, чехов и так далее. Со всеми этими племенами вел Карл Великий войны, ибо эти племена много помогали саксам. Абатриты в самом начале явились усердными союзниками Карла. Пограничные славянские племена, не вступившие в состав империи Карла, платили ему, однако же, дань. Последней из славянских земель, которая покорилась Карлу, была Чехия. Еще в 805 году предпринимали сюда поход сыновья Карла. Поход, конечно, не окончательно успешный, ибо они воспользовались только весьма скудной данью, именно 120 валами и небольшим количеством серебра, но, по крайней мере, после этого они не опасались отсюда неприязненных действий. Несравненно важнее были другие враги, более дикие и жестокие, жившие в самой середине франкских владений на востоке, авары, называемые тогдашними историками гуннами, по всему вероятию турецкое или монгольское племя. Вопросу о происхождении гуннов Грановский посвятил специальную лекцию данного курса. Здесь он спорит с известным славистом Юрием Венелиным, который ошибочно видел в гуннах народ славянского происхождения, доказывал их азиатское, а именно монгольское происхождение. В этой связи Грановский поднимал вопросы о происхождении аварского племени. «Молодым русским ученым, — говорил он, — предстоит богатое поприще исследования остатков тех племен, которые участвовали в переселении народов, шли с востока на запад и отброшенные часто возвращались в пройденные страны. Эти остатки существуют на Кавказе, там много племен, еще не подвергнувшихся исследованию. Так, например, в истории было много споров об аварах. У нас есть ханство аварское. Не те же ли это народы, которые так грозно воевали некогда по Дунаю? Далее мы знаем, что отраженные гунны обратились на восток и жили при Каспийском море. По свидетельству Иорнанда, мы знаем название гуннской реки Вар, а на языке лезгинском «вар» значит «река». Все это представляет богатое поприще для исследований русского. Они поселились на местах, оставленных гуннами в нынешней Панонии, и отсюда делали частые набеги. Византийские и западные летописцы одинаково изображают их жестоким и диким племенем, которому было подчинено много славянских племен. В 791 году Карл начал против них военные действия. Он напал на них с трех сторон. С юга действовали лангобарды, с севера — саксы, с запада — франки. Но борьба была упорная, тем более, что авары нашли союзника в Тессилоне, герцоге Баварском, 788 год. Карл сокрушил самостоятельность баварского герцогства, судил Тессилона и заключил его в монастырь. Через несколько лет, почти около 798 года, он положил конец государству аваров. Имя их с тех пор исчезло в тех странах. Они были истреблены франками, слились с другими племенами или переселились в другие земли. Покорение это было опять одной из величайших заслуг Карла Великого